О культе книг. В восьмой песне «Одиссеи» мы читаем, что боги создают злоключение, дабы будущим поколениям было о чем петь. Заявление Малларме. «Мир существует, чтобы войти в книгу». Это заявление как бы повторяет через 30 столетий ту же мысль об эстетической оправданности страданий. Две эти телеологии совпадают, однако не полностью. Мысль грека соответствует эпохе устного слова, мысль француза — эпохе слова письменного. У одного говорится о сказе, у другого — о книгах. Книга. Всякая книга для нас — священный предмет. Уже Сервантес, который, возможно, не все слушал, что люди говорят, читал все, вплоть до клочков бумажки на улицах. В одной из комедий Бернарда Шоу огонь угрожает Александрийской библиотеке. Кто-то восклицает, что сгорит память человечества, и Цезарь говорит, пусть горит, это позорная память. Исторический Цезарь, я думаю, либо одобрил бы, либо осудил приписываемый ему автором приговор, но, в отличие от нас, не счел бы его кощунственной шуткой. Причина понятна. Для древних письменное слово было ничем иным, как заменителем слова устного. Как известно, Пифагор не писал. Гомперц в книге «Греческие мыслители» утверждает, что он поступал так, ибо больше верил в силу устного поучения. Более впечатляющий, чем воздержание Пифагора от письма, недвусмысленное свидетельство Платона. В Тимее он говорит: «Открыть Создателя и Отца нашей Вселенной труд нелегкий, а когда откроешь, сообщить об этом всем людям невозможно». И Федре излагает египетскую легенду, направленную против письменности, привычки, из-за которой люди пренебрегают упражнением своей памяти и зависят от написанных знаков, прибавляя, что книги подобны нарисованным фигурам, которые кажутся живыми, но ни слова не отвечают на задаваемые им вопросы. Дабы смягчить или устранить этот недостаток, Платон придумал философский диалог. Учитель выбирает себе ученика, но книга не выбирает читателей. Они могут быть злодеями или глупцами. Это Платоново опасение звучит в словах Климента Александрийского, человека языческой культуры. Благоразумнее всего не писать, но учиться и учить устно, ибо написанное остается и в следующих из того же трактата. Писать в книге обо всем означает оставлять меч в руках ребенка, который также восходит к евангельским. Не давай святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Это изречение принадлежит Иисусу, величайшему из учителей, учавших устно, который всего однажды написал несколько слов на земле, и никто их не прочитал. Климент Александрийский писал о своем недоверии к письменности в конце II века. В конце IV века начался умственный процесс, который через много поколений привел к господству письменного слова над устным, пера над голосом. Поразительный случай пожелал, чтобы писатель зафиксировал мгновение, вряд ли я преувеличиваю, говоря здесь мгновение, когда начался этот длительный процесс. Блаженный Августин в VI книге своей исповеди рассказывает, когда Амвросий читал, он пробегал глазами по страницам, проникая в их душу, делая это в уме, не произнося ни слова и не шевеля губами. Много раз, ибо он никому не запрещал входить и не было обыкновения предупреждать его о чьем-то приходе, мы видели, как он читает молча, всегда только молча, и, немного постояв, мы уходили, полагая, что в этот краткий промежуток времени, когда он, освободившись от суматохи чужих дел, мог перевести дух, он не хочет, чтобы его отвлекали, и, возможно, опасается, что кто-нибудь, слушая его и заметив трудности в тексте, попросит объяснить темное место или вздумает с ним спорить, и тогда он не успеет прочитать столько томов, сколько хочет.